тогда, то удивительное лето, цветочный легкий аромат, и ты, воздушный шок одета, вечерний воздух чуть пьянит, твоя рука моя застыла, и тихо музыка звучит, напоминай то, что было. Ты, конечно, помнишь это, карусель кружила нас, карусель кружила нас, а вокруг смеялось лето, пахли солнцем твои руки. Я все помню, как сейчас, карусель кружила нас, карусель. Я все запомню и сперек, и то, как ночь пришла за нами, и в лунном свете ветерок играл твоими волосами, твои ладони вместо слов мне все поведали открыто, и через много лет любовь, поверь, не может быть забыта. Ты, конечно, помнишь это, карусель кружила нас, карусель кружила нас, а вокруг смеялось лето, пахли солнцем твои руки. Я все помню, как сейчас, карусель кружила нас. Уснули под луной пруды, аллеи парка опустели, а мне все кажется, что ты летишь со мной на карусели, не слышно шепота ряби, лишь небо звездами мерцает, я здесь брожу теперь один. Но все тебе напоминает. Ты, конечно, помнишь это, карусель кружила нас, карусель кружила нас, а вокруг смеялось лето, пахли солнцем твои руки. Я все помню, как сейчас, карусель кружила нас.